Каждый день вокруг себя я вижу твое величие и любовь во всем. И нет заслуг моих для этой чести. Я только строчка в книге той, что пишет он. Жизненной тропинке я восхищаюсь милостью твоей. И хоть я странник в этой жизни тленной, ты дорожишь мной и хранишь во всем. Будь со мной, ладыка мой, коснись и будь со мной.